Глава 7. Виолетта. Хорошо выспаться мне так и не удалось. Вернее, я заснула почти в тот же момент, когда голова коснулась подушки, вот только сны были неспокойными. И за те 4 часа, что были позволены мне графиком дежурств, я просыпалась раза 3-4. В итоге даже обрадовалась, когда Андрей разбудил меня на смену им с Аленой. На удивление, организм тотчас взбодрился и перешел в боевую готовность. Похоже, моему телу 4 часов стало вполне достаточно, чтобы отдохнуть. Однако, что делать с разумом? Думаю, нужно поискать средства для спокойного сна, а то не знаю, сколько еще протяну в таком режиме. Алена разбудила Лизу, и мы отправились к тому дереву, у которого дежурили предыдущие часовые. Обзор отсюда открывался хороший, и главное, Андрей с Аленой были в зоне досягаемости. Одна стрела, и я с легкостью сниму любого монстра, где бы он ни появился. В отличие от меня, Лиза еще совсем не проснулась. Постоянно зевала и смотрела на мир мутными глазами. Девушка достала себе из хранилища кофе и сейчас рутинно его попивая, в надежде хоть немного взбодриться. Она и мне предложила, но я отказалась, так как бодрости моему организму пока что вполне хватало. Чуть дальше Андрей и Алена уже завалились спать. Спешить было некуда, и я решила заняться тем, что откладывала в долгий ящик самого нашего путешествия в город Итиль. Стала подробно изучать аукцион в поисках кристалла связи. В итоге нашла кучу всего интересного, однако далеко не того, что мне было нужно. Более того, я не нашла кристалла и во всей истории покупок-продаж. Похоже, вещичка была действительно редкой и, главное, востребованной. Однако, если даже Церберы, клан, строящий себя не весь что, на самом деле далеко не сильнейший в этом регионе, смогли его отыскать, значит, это не так уж и невозможно. Хотя, конечно, все еще и от везения зависит. Похоже, мне ничего не остается, кроме как уповать на удачу и то, что кристалл случайно выпадет нам за какого-нибудь бурого мишку. Тем временем Лиза уже давно пришла в норму и, похоже, была в настроении поговорить. Недолго думая, я тотчас поддержала эту ее инициативу. Так, по крайней мере, не скучно будет дежурить. Несмотря на то, что говорили мы большей частью лишь обо мне, за следующий час я узнала много интересного о блондинке напротив. Как оказалось, в прошлой жизни Лиза совсем не играла в игры, и до пробуждения в этом мире ничего о них не знала так же, как и я. Тогда я решила обсудить с ней парочку аниме и фэнтези-книг, но выяснилось, что Лиза даже Толкина не читала. Смысла продолжать с ней разговор я просто не видела, да и, похоже, девушку эта тема ни капли не интересовала. На секунду я задумалась о том, как так получилось, что она вообще попала в наш мир, но вопрос задать не успела, поскольку разговор быстро ушел в другое русло. Между прочим, я узнала, что здесь, в долинах монстров, мне следует быть готовой ко всему и сразу. Несмотря на то, что мы пока никого страшного не встретили, дальше скрываются долины, куда и лучшие кланы предпочитали не соваться. Узнав об этом, я лишь тяжело вздохнула. У меня не было ни малейшего сомнения в том, что Андрей захочет отправиться именно туда. Это как раз в его духе. Даже если попробую отговорить, вряд ли что-то изменится. Да и не собиралась я отговаривать, честно говоря. Сама понимала, что нам нужно прокачаться наиболее быстрым и эффективным способом. К тому же, Андрей точно не из тех, кто станет без плана подставлять чужую жизнь под удар, а вот свою вполне может. В таком случае мне придется его останавливать, чтобы как минимум не перегибал палку. «О чем задумалась?» — выдернула меня Лиза из размышлений. «Поделись. Явно ведь о чем-то хорошем». «С чего это ты так решила?» — тотчас удивилась я. «Просто представляла себе монстров, которые нас ждут впереди». «Когда думают о монстрах, так сильно не улыбаются», — заметила подруга, заставив меня в смущении отвернуться. Дальше мы еще какое-то время пообсуждали виртуальный мир и сошлись на том, что в плане бытовых вопросов для девушек он невероятно удобен. В прошлом Лиза тратила просто колоссальную уйму денег на парикмахера, косметолога, диетолога, а также на маникюр, педикюр, брови, ресницы и тому подобное. Сейчас всего этого не надо и вовсе. Проснулась и уже красивая. Прелесть, да и только. Разговорившись, Лиза вспомнила и о том, как круто на самом деле жить без цикла. Мне в этом плане повезло. Всегда без проблем проходил. А вот у подруги, похоже, каждый раз сопровождался болью, тяжестью, раздражением и злостью. Прожить больше месяца без всего этого для нее было просто настоящей сказкой. Я лишь пожала плечами. В череде всех этих безумных событий как-то даже не обратила внимания на то, что выбилось из графика. «Ты ведь умерла молодой, верно, Лиза?» — неожиданно спросила я у девушки, заставив ту на секунду опешить от резкой смены темы разговора. «Прости за такой вопрос. Если не хочешь, можешь не отвечать. Все в порядке», — улыбнулась мне Лиза. «И с интуицией у тебя тоже все отлично. Я старше тебя, но не намного. Умерла в зрелом возрасте. У меня не было ни детей, ни старости». «Вот как. Сочувствую». «Скорее, я должна сочувствовать тебе. Все-таки из всех тут присутствующих ты явно самая молодая». Сказав это, Лиза посмотрела на меня с грустью в глазах. «Пожалуй, так говорить сейчас в корне неверно. Все-таки мне и тебе лишь по 40 дней. Все мы здесь молодые и красивые», — задорно подмигнула я подруге. «Конечно, я не могу так просто забыть свою прошлую жизнь. Однако и жить вчерашним днем тоже не собираюсь. Я просто радуюсь тому, что есть здесь и сейчас. Хороший настрой». Закончить Лиза не успела, поскольку, не моргая, уставилась на меня широко открытыми глазами. «И это? Что это?» «Я не знаю». Дерево, которое мы подпирали спинами, вдруг слегка задрожало. Затем сильнее и сильнее. Однако дрожало лишь дерево и земля вокруг него. До Андрея и Алены тряска не доходила. Недолго думая, мы вскочили на ноги и отошли подальше, к твердой земле. Инстинктивно я наложила стрелу на тетиву, сразу предполагая какую-то тварь. Вот только где? Откуда? Когда? Я озиралась по сторонам, но не могла никого и ничего обнаружить. Наверняка из-под земли. Нужно толкнуть Андрея. Вот только не успела я об этом даже подумать, как дерево пошатнулось. И из-под него вылез отвратительный, червеподобный монстр. Чем-то он был похож на гробоидов из серии фильмов «Дрожь земли». Такой же огромный, в форме своеобразного кокона, с тремя языками, лезущими наружу из клыкастой пасти. Вот только цвета тварь была ярко-красного, а ее кокон-панцирь ярко светился в ночной темноте. «Назад!» — скомандовала я Лизе, застывшей на месте. Удивительно, но Алена с Андреем от всего этого шума даже не шелохнулись. Пытаться растолкать парня у меня уже не было времени, да и опыт показывал, что это то еще нелегкое занятие. Похоже, придется разбираться самой. Хорошо, что мне повезло. Тварь, конечно, была необычной, однако и невысокоуровневой. Всего лишь какой-то 47-й уровень. Мне хватило одной стрелы холода, чтобы сбить здоровье червя почти до 10%. Добить его вполне себе можно было и обычными стрелами, но увидев, как один из слюнявых языков монстра тянется к обезумевшей от страха Лизе совсем рядом со мной, я не на шутку взбесилась и выстрелила стрелой молнии, чтобы наверняка прикончить гробоида. Тварь больше не шевелилась, и я с беспокойством посмотрела на Лизу. Не двигаясь, девушка таращилась на монстра широко открытыми глазами. Похоже, у нее был шок. Нужно забрать лут, чтобы тварь исчезла. Надеюсь, это ей поможет. Быстро подобрав лут, какие-то травы, и убедившись в том, что больше нигде ничего подозрительного не происходит, а Андрей с Аленой спят мирным сном, и как это у них только получается, я вновь повернулась к подруге. Похоже, монстр напугал ее не на шутку, ведь с Лизой сейчас явно происходило что-то не то. «Эй, все хорошо, не волнуйся!» Я попыталась обнять девушку, Наталья лишь отстранилась и взглянула на меня безумными глазами. Лиза дрожала всем телом. Она прикрыла рот рукой и опустилась на землю. Похоже, просто не могла твердо стоять на ногах. После этого девушка начала одной рукой мять свои джинсы, пока второй схватилась за грудь. Она в наслаждении жевала губу, параллельно пытаясь подавить схлипы. «Нет», — подруга почти что стонала. У Лизы было тяжелое дыхание, а по телу постоянно пробегали легкие судороги. Кажется, по ее вискам побежали тонкие струйки пота, и даже в полутьме я могла рассмотреть раскрасневшееся лицо подруги. И эти мутные глаза, будто у девушки в голове взорвались фейерверки. Нет, Лиза словно находилась на грани оргазма. «Хорошо, так же хорошо. Еще. Он меня лизнул. Еще. Хочу еще этого драйва. Хочу еще». Изредка, но мне все же удавалось разобрать какие-то слова, сказанные Лизой шепотом и в полубреду. Хотя нет, кажется, девушка все же находилась в сознании. Отчасти так точно. Я стояла над Лизой, как громом пораженная, и совершенно не знала, что мне теперь делать. Слава Богу, Иисусу, Аллаху, Будде, всем, кому только можно. Через минуту-вторую Лиза начала постепенно приходить в норму. Прерывистое до этого дыхание становилось ровным и спокойным. Кажется, экстаз постепенно сошел на нет. И теперь девушка поглядывала на меня снизу вверх со смущением. Я же то ли стеснялась, то ли боялась смотреть ей в лицо, и поэтому отвернулась в сторону двух других компаньонов. Андрей и Алена мирно спали чуть дальше от нас. «Это, я... То, что ты увидела, я...» Похоже, как и я, девушка абсолютно не знала, с чего начать разговор. «Можешь не объясняться», — сказала я Лизе. «Это твое и только твое личное дело. Сделаем вид, что я ничего не видела». «Но ты же видела», — смущенно прошептала девушка, когда я все-таки решилась присесть возле нее. Кажется, кровь в венах Лизы бурлить уже перестала, и девушка вернулась к себе обычной. По крайней мере, я уже не боялась того, что она на меня накинется. А я ведь думала, что в этом плане для меня Андрей опаснее всего. Как оказалось, нет. Несколько секунд мы просидели в неловком молчании, после чего я все-таки решила завязать разговор. Если нам и дальше путешествовать вместе, то лучше уладить эту ситуацию здесь и сейчас. «Теперь понятно, почему ты так быстро согласилась пойти с нами. Да и почему до этого была с Аленой. Только не совсем ясно, почему ты решила стать целителем, если тебя опасность так вас радует. Я действительно ловлю кайф от опасности. Это как будто личный наркотик», — улыбнулась Лиза, явно благодаря за мой порыв начать диалог. «Но умереть под этим наркотиком мне как-то совсем не хочется. Поэтому и целитель. В случае чего, мне всегда будет возможность спастись. Во второй раз умирать раньше времени я как-то совсем не хочу. Конечно, не очень благородно, но зато честно». «Извини за нескромный вопрос, но это у тебя еще с прошлой жизни?» «Отчасти», — робко пожала плечами девушка. «Только на грани смерти я могу почувствовать вкус настоящей жизни. Уверена, что именно из-за этого меня система сюда и отправила. По правде говоря, в том мире я никогда не кайфовала так, как в этом». «Но все-таки кайфовала», — переспросила я в легком непонимании. «Не волнуйся», — улыбнулась мне Лиза. «Я не ходила по лесам, охотясь на медведей. Все куда проще. Азартные игры, покер, блэкджек, рулетка, колесо фортуны. Я в казино была частым гостем, почти всегда проигрывала, но денежная ситуация мне это вполне позволяла. Поэтому я приходила снова и снова, пока в итоге не стала зависимой от этого чувства. То ощущение, когда рулетка только крутится, и ты еще не знаешь, что будет в итоге, выиграешь ты или потеряешь все, просто невероятно». Или мне показалось, или в этот момент у Лизы в глазах опять промелькнуло какое-то безумство. Надеюсь, я просто себя накручиваю. «В такие моменты я по-настоящему чувствовала себя живой». «Ясно. А что еще я могла ответить?» «Поэтому ты сейчас здесь, в месте, где можешь чувствовать себя живой хоть каждый день и каждую минуту. И я еще думала, что это странно, тебе ни игры, ни фэнтези не нравятся. Но ты все-таки оказалась на Земле 21 в варианте 14. Теперь понятно. Кстати, Алена ведь в курсе, верно?» «Конечно», — утвердительно кивнула головой Лиза. «Узнав о моем... об этой моей особенности, она тотчас предложила мне присоединиться к ней и дальше идти вместе. Сказала, что вдвоем мы получим от уничтожения монстров куда больше удовольствия, чем если бы я пошла вслед за Владом в Феникс. Да и я рада быть с Аленой. Она меня не осуждает в моменты приступов». Закончив, Лиза вопросительно на меня взглянула. «Конечно же, я тоже не буду тебя осуждать», — подбадривающе улыбнулась я девушке. «Честно говоря, я рада тому, что ты мне все рассказала. А то я все не могла понять, что Алена имела в виду, когда называла тебя странным субъектом». «Ну вот засранка», — наигранно обиделась Лиза, но после этого тотчас улыбнулась. «Я это еще припомню. Кстати, Вета, если можно, я бы хотела попросить тебя не обсуждать сегодняшнюю ночь с Андреем». «Не волнуйся об этом. Андрей ничего не узнает, пока ты сама ему не расскажешь». «Спасибо», — с искренней благодарностью улыбнулась мне Лиза. «Странно, но, кажется, после стычки с местным гробоидом и всего остального, происшедшего на дежурстве, мы с девушкой стали намного ближе, чем раньше. Конечно, мы и до этого много общались, однако я отчетливо чувствовал между нами стену изо льда, обозначавшую тонкие грани в общении. Теперь же стена начала медленно таять. Не скажу, что понимала Лизу в этой ее любви к риску и острым ощущениям, но в итоге я решила, что понимать ее мне вовсе не обязательно. Да и не получится, как ни старайся. Пожалуй, достаточно просто принять эту ее особенность и в остальном относиться к подруге как к абсолютно нормальной девушке. От переизбытка адреналина в крови спать нам с Лизой совсем не хотелось. Да и поговорить было о чем. Так что Андрея и Алену мы не трогали аж до 7:30, дав им тем самым поспать аж целых 5,5 часов. Андрей встал первым. На автомате проверил свои статы и, удивленно посмотрев в нашу сторону, поспешил узнать, что случилось. Из-за того, что монстр был 47 уровня, нам с Андреем тоже перепали какие-то крохи опыта, и парень, заучивший свои статы не хуже таблицы умножения, тотчас это заметил. После того, как я объяснил Андрею, что ничего страшного не случилось, К нам присоединилась еще сонная Алена. И втроем мы сели пить чай-кофе. Андрей, как всегда, решил остаться в стороне. Когда же все окончательно проснулись и взбодрились, мы дружно уставились на Андрея в ожидании инструкций. Как я и предполагала, парень скомандовал двигаться в сторону дальних, никем не изученных долин, истребляя по пути всех встреченных мобов. Возражать никто не стал, так как я знала, что с Андреем спорить бесполезно, Алена хотела как можно быстрее достичь обелиска, пока Лиза просто хотела туда, где повеселее. Двигались мы вчерашней цепочкой. Сначала Андрей, за ним я, потом Лиза и замыкала Алена. Шли молча, и никто ни на что не отвлекался. Каждый понимал, что одно неосторожное движение, и умереть могут все. Несмотря на то, что эта долина была уже как бы зачищена, твари вроде ночного червя тут все еще водились. Значит, нужно держать ухо востро и ни в коем случае не расслабляться. Вот только солнце на небе уже опускалось, а ничего конкретного так и не происходило. Мы просто шли, шли и шли. К вечеру список наших трофеев насчитывал лишь 10 бурых медведей до 40 уровня и одного бронированного мишку 45-го. Со всеми ими большей частью разбирались либо я 1-2 стрелами, либо Андрей своей дальней магией. Вступать в ближний бой не было ни смысла, ни необходимости. Меня, с одной стороны, радовало, что все идет хорошо, но с другой, даже я осознавала, насколько плачевная у нас ситуация. Подругам, конечно, капал какой-то опыт, вот только все это крохи по сравнению со скоростью роста меня и Андрея в том подземелье. Такими темпами девочки получат свой 50-й еще очень и очень нескоро. О нашем с Андреем 60-м я даже не заикаюсь. Однако не успели мы толком заскучать, как столкнулись с первой проблемой. Стоило нам лишь обойти небольшой зеленый утес, как увидели перед собой огромных тигров в стае из 10-15 особей. Вот только ни в одной научной программе о животных я таких еще не встречала. Точно. Эти длинные изогнутые клыки. Саблезубые тигры, которые в наше время уже давным-давно вымерли. Само собой, пока я пыталась понять, кто перед нами, саблезубые уже ринулись в нашу сторону. Черт. Оттягивая тетиву и выпуская первую стрелу, я только и думала, что делать дальше. Их слишком много. Я просто не успею снять всех до того, как они доберутся до Алены и Лизы. Вот только, разумеется, это поняла не только я одна. Андрей уже ринулся прикрывать нас собой. Глаза парня блеснули синим. Впервые на этой стороне Волги он применил молитву. Лиза и Алена наблюдали за ним, не моргая, пока я изредка пускала стрелы в помощь Андрею. Сильно я не старалась, поскольку, во-первых, могла случайно попасть в Андрея, который сейчас двигался просто с невероятной скоростью. Во-вторых, не видела в этом никакой необходимости. Андрей вполне справлялся и сам, к тому же казался очень счастлив. Наконец-то попалось хоть что-то крупное. Я же тем временем обратила свое внимание на Лизу. Девушка вроде как держала себя в руках, но уже начинала жевать губу, бросая слишком страстные взгляды на бедных тигров, падающих от меча Андрея на землю один за другим. Мне кажется, или... Она недовольна. Похоже, по ее меркам, веселье закончилось слишком быстро. В подтверждение моей догадки, девушка цыкнула зубом на Андрея, когда тот вернулся к нам после убийства последнего тигра. Алена же, заметив мое недоумение, лишь невинно улыбнулась, словно пытаясь сказать, что все в порядке, или Лиза просто встала не с той ноги. После саблезубых тигров уровень моих подруг значительно поднялся. Однако вовсе не так, как хотелось Андрею. В итоге, когда мы начали устраиваться на ночлег, он был ужасно недоволен и еще более неразговорчив, чем обычно. Не стану врать. Мне хотелось узнать, о чем он сейчас думает. Но я отлично понимала, насколько это безнадежное дело. В итоге просто подсела к Алене и Лизе, потихоньку накрывающих себе ужин. Как оказалось, чувство голода девушки давно отключили, но это не лишило их желания изредка побаловать себя вкусненьким. Так и сейчас. Потратили 1 серебряный на коробку эклеров из магазина. Алена себе еще и жареной курицы откуда-то достала, видимо, в хранилище завалялась. Вот только в этот раз меня больше, чем на 1 эклер не хватило. Магазинная еда ни в какое сравнение не шла со сладостями мистера Томаса. Фу, и все тут. «Итак, дамы», — неожиданно весело начала Алена, «как насчет сделать сегодня то, что нужно было еще позавчера? Отметить пополнение в клане?» «Не думаю, что это хорошая идея», — тотчас ответила я. «Андрей точно будет ворчать». «Да и нам еще дежурить». «Так мы этого старого деда звать и не будем», — улыбнулась Алена. «Ну зачем он нам? Давайте, 1 бутылка вина на 3. Да мы даже ничего не почувствуем». «Ну, я, честно говоря, не против», — тяжело вздохнула Лиза. «А то этот...» — девушка зло зыркнула в сторону парня. «Мне весь кайф обломал». Кто его вообще просил? Ведь все так хорошо начиналось». «Лиза?» — одернула девушку Алена, с опасением поглядывая на меня, но я в ответ лишь широко улыбнулась. «Все в порядке. Я в курсе. Можешь не скрывать. Сегодня во время дежурства мы все обсудили, и я уже сказала, что это личное дело Лизы. Я ее при старости осуждать не намерена». «А, вот как!» — удивленно и, кажется, слегка обидевшись, протянула Алена. «Тогда вообще отлично. Так что, кто разливает?» «Ты, конечно же», — тотчас ответила Лиза. «Профи есть профи». Алена в ответ лишь весело ухмыльнулась, достала из своего хранилища 3 винных бокала, отчего-то я даже не сомневалась в том, что они у нее есть, и разлила в них вино. Содержание бутылки сократилось практически наполовину. После этого девушка подняла свой бокал и торжественно сказала: «Итак, мой любимый тост. Чтобы у нас все было, и ничего нам за это не было». «Хорошо сказано». Я улыбнулась подругам, и после того, как мы чокнулись, отхлебнула из своего бокала. Вино оказалось на удивление хорошим, слегка сладким, но вовсе не приторным. «Ну что ж, давайте посекретничаем». Выпив одним глотком больше половины бокала, Алена откинула назад волосы и требовательно уставилась на нас с Лизой. «О чем же? Кажется, все, что было возможно, мы уже 100 раз обсудили». Чинно попивая вино мелкими глотками, ответила Лиза. «А вот я хочу кое-что узнать», — вставила и я в разговор. «Сколько вам лет на самом деле? Не могу перестать думать об этом». 38, — спокойно сказала Лиза, после чего нагло улыбнулась. «А вот Алёне 65». «Что?» — крикнули мы с подругой чуть ли не унисон, после чего Алена с возмущением добавила. «Как ты можешь так просто раскрывать чужой возраст, Лиза? А что не так-то? Ты его и так совсем не скрывала». «Так-то да», — Алена повернулась в мою сторону. «Даже не думай принимать меня за старуху. В душе мне лишь 25. Кстати, Вета...» Девушка, оценивающая, на меня посмотрела. «Насчет нас с Лизой все понятно. Но ты сама зачем решила пойти к обелиску?» «Есть несколько причин». Я вновь отхлепнула из почти пустого бокала. «Во-первых, я хочу узнать способ связаться со своими близкими, братом и лучшей подругой. Во-вторых, не могу отпустить Андрея туда одного. В-третьих, те разумные монстры, которых я убила в подземелье, и темный эльф, что отправил нас туда. Я хочу понять, кто они на самом деле такие». Девочка, что впоследствии оказалась демоницей, весело улыбалась и плакала от боли. «Я застрелила ее, чтобы спасти Андрея, и ничуть об этом не жалею, но даже сейчас я не перестаю думать о том, не было ли другого способа спасти его и освободиться из данжа, не убивая девочку-демоницу. Если начнется война между людьми и такими, как она, я не знаю, что будут делать. Вернее, я буду сражаться, чтобы защитить свою жизнь и всех вас, но в итоге я стану просто обычной убийцей». «Это не так», — тотчас возмутилась Лиза. «Они ведь всего лишь НПС. Глупо наговаривать на себя за убийство обычных программ». «Пожалуй», — согласилась я лишь для того, чтобы дальше не развивать эту тему. «Раньше я еще хотела узнать о своем прошлом, вернее, о том, кто и почему меня убил, но вот сейчас уже не думаю об этом, как о хорошей идее. Не хочу тратить заветный вопрос на нечто, что никак не изменит текущую ситуацию. Да и если продолжу цепляться за тот мир, не смогу жить настоящим». Мой бокал опустел, и Алена тотчас подлила мне вина. Сама она, кажется, уже второй бокал допивала. Я же повернулась к другой подруге, надеясь переключить разговор с меня на кого-то иного. «Лиза, а как ты раньше жила? Насколько я поняла, ты была очень богатой?» «Не то чтобы», — смущенно ответила подруга. «Матери у меня не было. Кажется, она работала проституткой. А вот отец за свою жизнь сколотил неплохое такое состояние. С самого детства он давал мне все, чего бы я ни хотела. Игрушки, наряды, украшения. Нанял мне персональную служанку, которая делала все, что бы я ей не приказала. Старый дурак. В каждом своем интервью он утверждал, что семья у него на первом месте. Вот только это была ложь в чистом виде. Он постоянно забывал, сколько мне лет. О дате рождения я вообще молчу. Нет, отец не сторонился меня и не принижал, как это часто бывает в сериалах. Его сын от официальной жены... чуть старше меня жил в точно тех же условиях. Просто отец не мог даже представить, что его семье нужно что-то, кроме денег. Пожалуй, все мы были лишь Барби и Кенами в его кукольном домике. Я всегда чувствовала себя птицей в клетке. Меня душили по ночам собственные украшения. В итоге, как-то для себя незаметно, я подсела на азарт, стала спускать деньги в казино, затем все больше и больше. Отец очень злился, но меня это только веселило. Я играла и играла, пока однажды, пребывая на пике наслаждения после одной игры, Я банально не справилась с управлением собственного автомобиля. Вот так, по-глупому, и умерла. Лиза, прости, но я не совсем понимаю. Если игры не принесли тебе ничего хорошего, то почему ты продолжаешь играть даже здесь? В смысле не принесли? Искренне возмутилась подруга моим словам. Только азарт давал мне возможность сбежать из этого сумасшедшего дома. Он почти что спасал меня, делал меня живой. Так же и тут. Очнуться и понять, что ты уже мертв, честно говоря, далеко не самое лучшее чувство. Я думала, что не смогу справиться со всем этим стрессом, пока впервые не побывала на грани жизни и смерти. После этого я поняла, что мне в этом мире до безумия нравится. Я собираюсь прожить здесь долгую жизнь, упиваясь этим чувством все больше и больше. Ой!» Поймав на себе наши соленые недоуменные взгляды, девушка тотчас смутилась. «Кажется, я немного перегнула палку. Простите. Можете не волноваться. Я особых проблем не доставлю и в бою не подведу». «Так мы и не волнуемся», — тотчас кивнула головой Алена. «У тебя, Лиза, конечно, есть тараканы в голове. Однако в бою ты надежный напарник. Такая же безбашенная, как и я». Алена подмигнула нам обеим, после чего до конца осушила свой бокал. Вдруг мы поняли, что бутылка закончилась, и тотчас, даже без обсуждения, скинулись, чтобы купить на аукционе вторую. Решили не мешать алкоголь, и поэтому взяли такое же вино за 10 серебряных. Однако перед тем, как открыть, меня, уже изрядно повеселевшую, вдруг накрыло чувство вины, и я крикнул Андрею. «Андрей, давай к нам! Не сиди там один! Присоединяйся!» «Вынужден отказаться», — хмуро посмотрел в нашу сторону парень. «Из нас хоть один должен быть трезвым, и если вы забыли отстоять дежурство...» Увидев нашу возмущенную реакцию при напоминании о дежурстве, Андрей тотчас улыбнулся и добавил. «Впрочем, я не против. Если хотите расслабиться, то продолжайте, но без меня. Первое дежурство я, так и быть, возьму на себя». «Старый дед!» — крикнула Алена Андрею, уже разливая. «Давай расставим везде амулеты и хоть чутка отдохнем», — подошла я поближе к Андрею, еще не потеряв надежду его уговорить. «Нельзя ведь все время пребывать в таком напряжении. Иногда можно и немного расслабиться. К тому же, мы так и не отпраздновали наш выход из подземелья». «Я прекрасно понимаю, что вы, девчонки, устали. Да и отпраздновать пополнение в клан тоже надо, но, увы, я так не могу». Андрей печально покачал головой. «Обещаю, что когда мы попадем в город, то обязательно отметим сразу все события. Я даже готов взять на себя расходы по организации данного мероприятия. Так что можешь сейчас выпить из-за меня тоже. Я не против». «Ага». С моих губ сорвался тяжелый вздох. «Я тогда пошла. Спасибо». Сказав это, я поплелась к Алене и Лизе в расстроенных чувствах. Все-таки мне хотелось, чтобы Андрей к нам присоединился. Но вероятность этого с самого начала была не намного выше нуля. Честно говоря, даже не знаю, как долго мы с девочками отмечали. Но, кажется, еще раз на бутылку сбрасывались точно. Плюс ко всему докупили чипсов и соленый попкорн. На вкус, но совсем не очень, чтобы закусывать. Помню только, что мы успели обсудить всех моих парней из прошлой жизни, собранный Аленой за множество лет алкогольный бар и самые крупные лизиные проигрыши в покер и колесо фортуны. Боже, что мы только не обсуждали. Одной из тем стало, почему у девушек на ногах растут волосы, и главное, я совсем не понимала, каким таким образом мы вообще к ней пришли. В итоге, когда часы показали час ночи, единогласно было решено, что пора закругляться. Девочки стали укладываться спать на том же месте, где мы и пили. Тем временем я достала свою постель и, секунду подумав, потащила ее в сторону Андрея. Кинула матрас на землю прямо возле парня, легла, укрылась одеялом и, дав указание системе, сменила джинсы и топ на легкую атласную ночнушку. Радует, что хоть при всех додумалась этого не делать. Еще до того, как Андрей успел у меня что-то спросить, я уже ему ответила. «Мне теперь кошмары снятся. Не могу нормально спать. Толкни меня, если буду говорить во сне. Спокойной ночи». Возможно, Андрей что-то ответил, а может и нет. Не знаю. Стоило моей голове прикоснуться к подушке, и я тотчас отключилась.